Сонет 90. Когда моим врагом быть хочешь, будь теперь. Когда передо мной захлопывают дверь, низвергни в грязь меня, соединясь с судьбою, но не карай потом последствий местью злою. Когда душа моя печали сбросит гнет, не приходи вонзать мне в грудь шипы забот. Пускай за ночи тьмой не следует ненастье, чтоб отдалить, не дать померкнуть солнцу счастье. Когда ж настанет час разлуки, пусть борьба не длится, чтобы рок усилиться ей не дал, и дух мой поскорей все худшее изведал, что может мне послать суровая судьба. И я не назову тогда несчастьем, знаю того, что я теперь несчастьем называю.